августе, как всем женщинам мира. Хотелось видеть рядом надежного и сильного мужчину. Хотелось быть веселой, бездумной и свободной от несвойственного ее существу двуличия, обмана, ежеминутной игры. И чтобы продлить это ее состояние, он готов был гнать шлюпчонку хоть на край света. Однако же при всем этом она любила править. Когда лодка уткнулась в берег, и он, наконец, развернулся, сидел лицом к августе, то увидел красивый пологий скат к воде, усеянный пенным морем ромашки. «А нарву-ка я ей цветов», — решил он, заражаясь дурашливой энергией. «Много! Охапку!» «О, Ваня!» — воскликнула Августа. «Посмотри!» «Вижу!» — сказал он и выскочил из шлюпки. «Сейчас!» «Нет, посмотри сюда!» Она указывала рукой на ивняку воды. Иван Сергеевич на мгновенье замер. Под кустами сидел Савельев и будто бы загорал, откинувшись назад. В плавках, темных очках, с большим золотым крестом на шее, эдакий прохлаждающийся бездельник. Иван Сергеевич медленно перевел взгляд на Августу. Она сидела, как ни в чем не бывало, невинно улыбаясь, словно хотела сказать свое любимое «О, да!» «Ну и стерва же!» — подумал он и не нашел больше слов, чтобы выразить возмущение, недовольство, восторг и разочарование одновременно. Пистолет оставался в кителе, лежащем на сиденье лодки, а на берегу, кажется, больше никого не было, хотя в ромашках можно было незаметно положить целую роту. «Иван Сергеевич!» — воскликнул Савельев и снял очки. «Какая встреча!» Конечно же, они с Августой были знакомы, что Иван Сергеевич совершенно упустил из виду. Возможно, знакомы всяко, коли работали вместе чуть ли не 2 года. «А, ученичок!» — бросил Иван Сергеевич, резко подтягивая лодку на берег. Августа качнулась и уцепилась за руль. «Эх, утопить бы тебя!» Она работала и на шведов, и на Савельева. Но кому из них была предана и служила, неизвестно. «Так тебе и надо», — подумал о себе Иван Сергеевич. «Повязали тебе, как теленка». Он подошел к Савельеву, сдвинул ногой его одежду, брошенную на траву, легкое, без оружия, и стал собирать ромашки. Нарвал аккуратный, без излишества, букет, всунул в середину ивовую розгу, что-то вроде икебаны, и поднес Августе. «Примите, пани, в знак уважения и признания». «О да!» — восхитилась она. «Дзинькуй!» «Я тоже дзинькуй!» — улыбаясь, проронил он и вернулся к Савельеву. Тот прихватил сигареты и показал рукой, приглашая пройтись по ромашкам. «Ну, рассказывай, брат Савельев, кого еще поджег, подорвал?» Со злой иронией начал Иван Сергеевич. «Кого на тот свет отправил?» «Не задирайся, Сергеич», — миролюбиво попросил тот. «Обстановка изменилась. Я приношу извинения за некоторые свои грехи». «Ни хрена себе грехи!» — возмутился Иван Сергеевич. «Ладно, черемуху в окно запустил, прочихались. Но зачем машину мамонта спалил? Знал, что не моя машина, и спалил!» «Потому и спалил, что мамонта», — признался Савельев. «Ага, значит, 2 зайцев сразу. Думал, мы с мамонтом сейчас лапой вверх и к тебе на поклон. Могу тебе сейчас же отдать деньги за машину. Или завтра новую «Волгу» подгоню», — деловито предложил он, недовольный течением разговора. «Как хочешь. Документы будут оформлены на мамонта». «Не мне, мамонту отдашь», — Иван Сергеевич показал в горы. «Видали? Благодетель. Подгонит он». «Сергеич, ты же не псих. Давай говорить спокойно». «Да как с тобой говорить спокойно? Скажи спасибо, что я тебе еще рожу не набил». «Этого делать не надо», — со скрытой угрозой проговорил Савельев. «Конечно. У тебя тут под каждой ромашкой пулеметы расставлены. Ладно, давай забудем. Савельев остановился, отошли порядочно. Я сделал глупость. Прости. У тебя выше плеч вот этот отросток есть. Иван Сергеевич постучал пальцем по савельевской голове. Эта штука, чтобы думать. Он отвернулся к реке. Августа купалась возле лодки, слышался ее радостный звенящий смех. «Говори, зачем звал?» «Я знаю, что ты к буржуям еще не нанялся», — сказал Савельев. «Но уже держишь их в руках. Они на тебя поставили. Не согласишься, начнут выкручивать руки. Ты еще не испытывал, какие они подонки и сволочи». «Ну, конечно», — ругнулся Иван Сергеевич. «Выперли тебя и сволочами стали. А не выперли бы, пахал на них и радовался». Савельев пропустил это мимо ушей, лишь паузу сделал, выжидая, когда успокоится собеседник. «Соглашайся, Сергеич», — неожиданно предложил он. «Став любые свои условия и соглашайся. Они примут все, доверяют тебе». «О да!» — передразнивая шведов, пропел Иван Сергеич. «Что я слышу? А ты-то как же? Я ведь твое место займу. Глядишь, они тебя простили бы и взяли назад». «У них ситуация-то безвыходная!» «Мне они больше не нужны», — заявил Савельев. «Я и без них теперь обойдусь. По глупости сначала дергаться стало, потом...» «Так, понятно», — подумал Иван Сергеевич. «А потом понял, что сам силен, что служба у тебя налажена, весь регион под контролем, люди к шведам не убежали. И даже Августу перевербовал. Одним словом, нам, шведов, в России не надо. Они решили через толстый кошелек руки погреть. А чего ради? Почему мы должны отдавать им то, что принадлежит нашему народу? Смотрите, какой патриот!» — заметил Иван Сергеевич. «Не смейся, Сергеич!» — Савельев мотнул головой. «Я их ненавижу. Я им тут стану Александром Невским и Петром Первым. Я им такую Полтаву устрою!» «Ну и устраивай. А я-то тут при чем?»